Красивые окна, выходившие в ухоженный сад, над которым чересчур усердно поработали ножницы садовника, были также снабжены засовами, замками и колокольчиками. «К вам, мистер Хант, мэм». Мэдалин поднялась из-за тяжелого дубового стола. «Спасибо, Латимер. Входите, мистер Хант». На ней было черное платье с завышенной по моде талией. Сегодня кружевная вуаль не скрывала ее лица. Артемис посмотрел на хозяйку дома и понял, что Генри прав. Его интерес к этой женщине выходит за рамки простого любопытства и вступает в опасную область восхищения. Он так остро сознавал ее присутствие, что, казалось, воздух вокруг него вибрировал. Чувствовала ли это Мэдалин? В ее ясных голубых глазах читалась поразительная смесь ума, решимости и осторожности. Темные волосы были разделены пробором посередине и собраны в строгий пучок на затылке. У нее были мягкие полные губы, твердый подбородок и хладнокровная манера держаться, бросавшая вызов его мужскому самолюбию. Латимер маячил в дверях. «Я вам нужен, мэм». «Нет, спасибо», — сказала Мэдалин. «Можешь нас оставить». Она посмотрела на Артемиса. «Садитесь, мистер Хант». «Благодарю». Он опустился в кресло из букового дерева, покрытого черным лаком и позолотой, на которое она указала. Окинув быстрым взглядом богатый ковер, тяжелые портьеры и изящный резной письменный стул, Артемис убедился в том, что Леджет верно оценил финансы миссис Беверидж. Дом был маленький, но превосходно меблированный. Она села за свой стол. «Надеюсь, к вам вернулся слух, сэр?» «Какое-то время у меня звенело в ушах, но теперь прошло. С радостью сообщаю вам, что со мной все в полном порядке». «Слава Богу!» На лице Мэдалин отразилось искреннее облегчение. «Я не хотела бы стать причиной вашего нездоровья. Как видите, вы не нанесли особого ущерба ни мне, — он слегка приподнял бровь, — ни тому бандиту, которого пытались подстрелить». Она поджала губы. «Вообще-то я неплохо стреляю, сэр. Но карета двигалась, к тому же было темно, а вы, если помните, схватили меня за руку. К сожалению, сочетание стольких помех сказалось на моей меткости. Прошу вас извинить меня, мэм. Время от времени мне приходится прибегать к насилию, но, как правило, я предпочитаю его избегать». Она прищурилась. «Я нахожу это несколько удивительным, принимая во внимание ваши навыки. Если вам хоть что-то известно про древние учения Ванза, вы должны понимать, что в этой философии тонкое и неуловимое всегда преобладает над явным, а насилие вряд ли можно назвать тонкой, неуловимой материей. Если же обстоятельства требуют крайних мер, необходимо разработать точную стратегию и выполнить все таким образом, чтобы не осталось никаких следов». Она поморщилась. «Судя по вашим хитроумным рассуждениям, вы и впрямь настоящий знаток Ванза, мистер Хант. Как я понимаю, моя принадлежность к Ванза не возвышает меня в ваших глазах, мэм. Но позвольте вам напомнить, что если бы вы вчера ночью на улице застрелили человека, то сегодня утром мы оба могли бы оказаться в весьма затруднительном положении». «Что вы имеете в виду?» Она удивленно округлила глаза. «Вы помогли мне спасти девушку. Кто посмел бы нас в чем-то обвинить?» «Я не люблю привлекать к себе внимание, миссис Беверидж». Мэдалин вспыхнула. «Да, конечно. Вы боитесь, что пойдут разговоры, и в свете узнают, что вы владелец павильонов мечты. Не волнуйтесь, я никому ничего не скажу». «Благодарю вас. Видите ли, в данный момент от этого очень многое зависит. Я не собираюсь мешать вашим финансовым делам». Артемис похолодел. Как много знает эта женщина? А вдруг она в курсе его тщательно подготовленного плана мести? так вы...